Но нечего описывать всех сцен. Их было еще две или три. Все они смешны и неподдельно веселы. Если сочинили их не сами арестанты, то, по крайней мере, в каждую из них положили своего. Почти каждый актер импровизировал от себя, так что в следующие вечера один и тот же актер одну и ту же роль играл несколько иначе. Последняя пантомина фантастического свойства заключилась балетом. Хоронился мертвец. Брамин с многочисленной прислугой делает над гробом разные заклинания, но ничего не помогает. Наконец раздается «Солнце на закате». Мертвец оживает, и все в радости начинают плясать. Брамин пляшет вместе с мертвецом и пляшет совершенно особенным образом, по-брамински. Тем и кончается театр до следующего вечера. Наши все расходятся, веселые, довольные, хвалят актеров, благодарят унтер-офицера. Ссор не слышно. Все как-то непривычно довольны, даже как будто счастливы, и засыпают не по-всегдашнему, а почти со спокойным духом. А с чего бы, кажется? А между тем, это не мечта моего воображения. Это правда, истина. Только немного позволили этим бедным людям пожить по-своему, повеселиться по-людски, прожить хоть час не по-осторожному, и человек нравственно меняется, хотя бы то было на несколько только минут. Но вот уже глубокая ночь. Я вздрагиваю и просыпаюсь случайно. Старик все еще молится на печке и промолится там до самой зари. Аллей тихо спит подле меня. Я припоминаю, что и засыпая, он еще смеялся, толкуя вместе с братьями о театре, и невольно засматриваюсь на его спокойное детское лицо. Мало-помалу я припоминаю все. Последний день, праздники, весь этот месяц. В испуге приподнимаю голову и оглядываю спящих моих товарищей при дрожащем тусклом свете шестериковой казенной свечи. Я смотрю на их бледные лица, на их бедные постели, на всю эту непроходимую голь и нищету, всматриваюсь, и точно мне хочется увериться, что все это не продолжение безобразного сна, а действительная правда. Но это правда. Вот слышится чей-то стон, кто-то тяжело откинул руку и брякнул цепями. Другой вздрогнул во сне и начал говорить, а дедушка на печи молится за всех православных христиан, и слышно его мерное, тихое, протяжное «Господи Иисусе Христе, помилуй нас! Не навсегда же я здесь, а только ведь на несколько лет, думаю я». И склоняю опять голову на подушку. Конец первой части.